Джек так и сделал. В том смысле, что стал спать с его старшей сестрой, которая в те годы училась в Рэдклиффе. Джек познакомился с Леей Розен, когда гостил у Ноя в Бостоне на День Благодарения. Лея была на 4 года их старше. Пока Ной с Джеком учились в Рединге, она училась в Андовере. А когда они перешли в Эксетер, отправилась в Рэдклифф. Имеется в виду Академия имени Филлипса, престижная частная школа в городе Андовер, штат Массачусетс. Она не была такая уж красавица, но обладала роскошными волосами и восхитительной грудью, достойной плейбоя. Плюс к этому она привлекла Джека, как и другие, тем, что была старше. Ной стал ему лучшим другом. Хоть и не спортсмен, он был Джеку ближе многих товарищей по борцовской команде. Когда Лии пришлось оставить Рэдклифф на семестр, не только чтобы сделать аборт, но и чтобы долго и мучительно по этому поводу переживать, Ной и думать не думал, что отец несостоявшегося ребенка — Джек. Бросив спать с Лией, Джек завел роман с замужней женщиной по имени миссис Стэкпоул. Школьной судомойкой, крепкой коротышкой с парой выцветших татуировок. Вскоре после этого он узнал от Ноя, что Лия в депрессии и ходит к психиатру. Джек и тогда не рассказал ему. В Рединге физическую работу по школе полагалось делать всем. В Эксетере это касалось только тех, кому школа оплачивала обучение. Ной был как раз из таких. Однажды он заболел, и Джек его подменил. Пошел в столовую собирать грязные тарелки. Так он и познакомился с миссис Стэкпоул. Он посещал ее в первой половине дня, во время перерыва между занятиями, в ее невзрачном доме рядом с газовым заводом. Джек все проделывал быстро, так как муж миссис Стэкпоул работал как раз на этом заводе и обедал дома. Обед, остаток вчерашнего ужина, обязательно грелся в духовке. А миссис Стэкпоул тем временем стелила на диване в гостиной полотенце и принималась несколько боевито любить Джека. В чем-то их секс был похож на развлечение с миссис Машаду. Судомойка дышала очень тяжело и с каким-то свистом. Сначала Джек думал, что это кипит обед ее мужа, а потом выяснил, что у миссис Стэкпоул неправильной формы ноздри. Муж сломал ей нос. Видимо, решил Джек, однажды обед оказался невкусным. Миссис Стэкпоул не вдавалась в подробности. Он представить себе не мог, что она когда-либо была красивой. Не мог он объяснить, почему его так тянуло к ней. А тянуло-то именно в силу ее непривлекательности, только Джек этого еще не сознавал. Лицо у нее было угрюмое, невыразительное. Уголки рта всегда опущены. Кожа сальная. Татуировки безвкусные, плюс складки жира по бокам. Но на фоне всего этого судомойка обожала ряд пост, на который миссис Аткинс соглашалась лишь нехотя. В частности, миссис Стэкпоул очень любила позу «женщина сверху». В таком виде она могла разглядывать Джека. «Ты такой красивый! Тебе нужно было родиться женщиной», — говорила она, усаживаясь на него. От мужнина обеда пахло цветной капустой, тмином и копчеными колбасками. По мнению Джека, это была слишком мощная пища, как только духовка не взрывается. Да-да, мощная пища, как и сама миссис Стэкпоул. «Я часто думаю», — говорил Джек Ною в их последний год в Эксетере, «что, наверное, женщины постарше смотрят на мальчиков вроде нас с тобой и сразу понимают, кому из нас нравится». «А почему ты об этом думаешь?» Джек тогда рассказал ему все, то есть почти все, даже про миссис Машаду. Но от матери Джек усвоил, что есть вещи, которые лучше не рассказывать, и поэтому умолчал о Лие и о миссис Аткинс. Он знал, что Ной обожает и ту, и другую. Джек совершил ошибку. Ной, в отличие от него, рассказывал все как есть, никогда не выбирая, о чем умолчать. Вот он и пересказал Лие историю Джека, про то, что его особенно тянет к женщинам постарше, и про судомойку с миссис Машаду. Одни ученики изучали в Эксетере науки и всякую высокую премудрость. Джек же вынес из школы одно. Можно навсегда испортить отношения с человеком, рассказав ему не всю правду, то есть фактически солгав. Стало быть, Ной не от Джека, а от Лии узнал, что она от него забеременела и сделала аборт. И когда после этого Лия снова оставила Рэдклифф, на этот раз окончательно, Джек вынужден был признать, что дружбе с Ноем конец, и что Ной, конечно, в своем праве. Детство Джека, казалось, ему длилось целую вечность, а вот подростковый возраст пролетел как-то незаметно, словно дорожные знаки мимо борцовского автобуса. Джек Бернс не стал понимать женщин лучше или глубже, не выучил, как ему правильно вести себя с ними. В этом смысле он был не умнее бедняги Ламбрехта, верившего в ниже нулей. Не понимал он и того, что и миссис Аткинс, и миссис Стэкпоул, и даже Лия спали с ним лишь от скуки и горя, прекрасно понимая, что он просто красавчик, у которого хорошо стоит. Джек окончил Эксетер весной 1983 года, и на церемонии выпуска Ной не пожал ему руку. Много лет Джек не мог даже вспоминать о нем. Он вычеркнул Ноя из своей жизни, а ведь тот был самым близким ему человеком.